«Нет», — сказал Саша, — «не на улицу. Проблема в том, что я сравниваю не с тем, что у других, а с тем, что должно быть. Мне очень просто представить себя на месте другого. И я вижу себя в вашей казарме, на ваших нарах, как я, придя после тяжелой смены, ложусь на место, пропитанное потом того, кто только что ушел в цех, и у меня мурашки по коже. Но вы никогда здесь не окажетесь. Это чистая случайность», — поморщился Саша. «Я вам обещал попросить за вашу старообрядческую свободу, и обещание сдержу. Но за отмену ваших жутких шестичасовых смен я тоже буду просить. Но тяжело сразу отработать 12 часов без перерыва», — заметил Гучков. «Люди устают. Еще бы», — хмыкнул Саша. «Поэтому я буду продавливать 10-часовый рабочий день, а лучше 8-часовой», — возмутился Гучков. «Так мы точно разоримся. Вы так думаете?» — спросил Саша. «У вас люди на рабочих местах-то не засыпают с вашей 6-часовой системой, бывает», — признался Ефим Федорович. «Рядом с механическими станками, работающими от паровых машин, рядом с огромными шестернями и колесами. Ефим Федорович, травматизма много, рук и ног оторванных». Гучков опустил глаза и промолчал. «Вы попробуйте в каком-нибудь одном цеху», — предложил Саша, — «и посмотрите, насколько у вас упадет производительность труда от 8-часовой работы, и упадет ли вообще, а рабочие тогда не будут привязаны к вашей казарме и смогут снимать комнаты в городе. Там цены доходят до 3-5 рублей в месяц», — сказал Гучков, — «а у меня рубль 30, они за это еще и платят», — хмыкнул Саша. «Александр Александрович», вмешался Гагель, «я понимаю, что это из-за вашего доброго сердца, но 8-часовой рабочий день, это же социализм. Социализм, это отобрать фабрику у Ефима Федоровича и отдать ее рабочим», возразил Саша. «Разворуют все», сказал Гучков. «Весьма вероятно», согласился Саша. «Поэтому я и не предлагаю таких радикальных решений, дать небольшие паи хотя бы инженерам и мастерам, чтобы они имели право на часть прибыли, возможно, неплохая идея. Но добровольно, конечно, никакого принуждения, а 8-часовой рабочий день – это из концепции социального государства, которую я уже год проповедую, и никакого отношения к социализму не имеет, как и к моему горячему сердцу. Одна холодная логика», – Гагель усмехнулся. «Лукавите, Александр Александрович, ни в коей мере. Смотрите, у нас есть класс людей, у которых нет даже белья на нарах, да и нары они делят с товарищами, людей, которые работают от зари до зари, которым нечего терять, кроме этой ужасной жизни. Да, пролетариат это называется, и они пойдут за любым, неважно авантюристом или обладателем доброго сердца, который посулит им избавление. Я о том, что это источник социальной напряженности. Государь Николай Павлович пытался ограничить промышленность», — заметил Гагель. «Хорошо понимаю опасения дедушки», — сказал Саша. «Только это не метод, как мы видели по итогам Крымской войны. Промышленность надо развивать, хотя бы для самосохранения страны». «Зачем?» – спросил Гагель. «Россия – страна земледельческая». «Это она сейчас земледельческая», – возразил Саша. «Но это ненадолго. Есть сельскохозяйственные машины на паровой тяге, хотя у нас они мало используются. Но все изменится в течение нескольких десятилетий, и в сельском хозяйстве не нужно будет столько рабочих рук. Куда вы денете миллионы безработных, Григорий Федорович? Это не мне решать, конечно, не ваша забота, это не ксы забота, а может уже и папа, и моя, потому что я не смогу от этого дистанцироваться и наблюдать за пожаром, как Наполеон в Москве. Я не хочу, чтобы сгорел мой город, а он сгорит при подобном легкомыслии. Ефим Федорович, вы как относитесь к революции? Плохо, быстро ответил Гучков. Я и не ожидал другого ответа, усмехнулся Саша. Так вот, не думайте, что вы получите по итогам свободу вероисповедания и равные права с дворянством. Получите, конечно, но ненадолго, потому что русская революция на этом не остановится, и вы потеряете все, как и мы с Гагелем в качестве представителей класса паразитической аристократии. Мы все потеряем все, положение в обществе, имущество и, главное, родину, а то и жизнь, и свою, и детей, и внуков. «Вы сгущаете краски», – осторожно заметил Гагель. «У нас же не Париж, все совершенно спокойно. Я просто чувствую запах гари от будущего пожара», – сказал Саша. «А вы, нет, и поэтому я кажусь вам сумасшедшим». «Нет, что вы», – горячо возразил Гагель, а Гучков энергично помотал головой. «Любит, конечно, поспать Русь-матушка», – продолжил мысль Саша, – «но, если уж проснется, мало не покажется никому», и перевел взгляд на Гучкова. «Помните, вчера мы с вами проезжали мимо благородного собрания?» «Да», кивнул Ефим Федорович, «конечно, и вспоминали речь моего отца», продолжил Саша, «про то, что освободить крестьян лучше сверху, чем снизу». «Помню», согласился Гучков. «Так вот, улучшить жизнь рабочих тоже лучше сверху, чем снизу. Это другой аспект той же проблемы. Сейчас она не кажется серьезной, просто потому что мало промышленности, мало пролетариата. Но пройдет время, и проблемы крестьянства покажутся ерундой по сравнению с рабочим вопросом». «Итак, что можно сделать прямо сейчас?» – продолжил Саша. «Во-первых, хотя бы разделить спальни на мужские, женские и для семейных». Он поморщился при воспоминании о гендерно-нейтральной казарме. «А то у вас же все в повалку. Мужики, бабы, молодые парни и взрослые девушки». «Хорошо», — обреченно согласился Гучков. «Это возможно. Во-вторых, надо дать рабочим матрасы, одеяло, подушки и постельное белье. Не думаю, что это сумасшедшие деньги. Да они не знают, как этим пользоваться», — воскликнул хозяин. «Все испортит. Белье будет из белого, станет черным. А что не замызгают, разорвут на портянке». «Ну, да. Если нет белья в тюремной камере, оправдания те же. Разорвут все заключенные. Ефим Федорович, а ваш дед крепостной крестьянин тоже не умел пользоваться бельем?» — поинтересовался Саша. «Отец», — поправил Гучков. «Там более. Как же быстро люди склонны забывать о своих корнях. Так научился почетный гражданин Федор Гучков пользоваться постельным бельем хотя бы к концу жизни?» Ефим Федорович промолчал. «Вот и они научатся», — ответил за него Саша. «Мы посчитаем», — пообещал мануфактур советник. «Посчитайте», — согласился Саша. «А в Москву я еще не раз вернусь, обещаю. Мне нравится этот город, он как-то теплее Питера». «Будем рады, ваше высочество», — заученно пообещал Гучков. «Это не все», — сказал Саша. «В-третьих, казарму надо расселять и разгораживать на отдельные комнаты. И не только для семейных, но и для одиноких. Человеку нужно личное пространство. По себе знаю. Чтобы у каждого был ключ, и никто не опасался, что его ограбит, если он снимет на ночь сапоги. И никаких переходящих спальных мест. Но тогда половина рабочих останется без жилья», — заметил Гучков. «Аренду в городе просубсидируете», — Гучков вздохнул. «И перейдете к десятичасовым сменам с перерывом на обед», — продолжил Саша. «На первое время, чтобы закон на восьмичасовом рабочем дне не застал вас врасплох, а я его продавлю. Самое интересное, что Гогель слушал это все и не вмешивался. И это только начало», — сказал Саша. «Для рабочих нужно строить нормальное жилье с отдельными квартирами, пусть маленькими. Пусть сначала для рабочей аристократии, но жилье должно стать их собственностью». «Собственностью», — поразился Гучков. «Даже генералы снимают». «Именно», — сказал Саша. «Чтобы у нас были не пролетарии, а собственники недвижимости, которым есть что терять». «Это не такая уж фантастика, Ефим Федорович. Берете посильный первоначальный взнос, а потом, рассрочка лет на 20, можно под процент, скажем, 5-6 годовых, может, еще заработаете. Посчитайте. Мне самому интересно, насколько этот проект осуществим на данном этапе экономического развития». Гучков задумался и наконец медленно кивнул. «И не думайте, что моя единственная цель — вас разорить», — улыбнулся Саша. «Я вообще этой цели не преследую». Гучков приподнял брови, но промолчал. «Кстати, по поводу школы для девочек», — проговорил Саша. «Вы, наверное, думаете, что сумасшедший царевич, начитавшись Герцена, проповедует социалистическое равенство полов». «Нет, что вы», — возразил Ефим Федорович. «Только круглый дурак может счесть вас сумасшедшим». «Так вот», — продолжил Саша, — «культуру детям передает мать. Поэтому, если вы научите грамоте мальчиков, вы сделаете грамотным одно поколение, а если девочек, и все последующие, потому что женщины научат своих детей. Так что, если вы хотите грамотных рабочих, я вам предлагаю серьезно сэкономить». «Посчитаем», — усмехнулся Гучков. За спиной послышались шаги. Саша обернулся. К беседке бежал гучковский лакей. Подлетел, низко поклонился. «Разрешите доложить, ваше императорское высочество?» — задыхаясь, спросил он. «Глава 25. Вас просит принять генерал-губернатор Москвы граф Сергей Григорьевич Строганов», — провозгласил лакей. «Да, разумеется», — сказал Саша и перевел взгляд на Гучкова. «Можно его сиятельству войти на территорию фабрики?» «Да», — сказал хозяин. «Конечно». Лакей убежал, А Саша решил, что успеет. Он вынул из кармана тяжелые золотые часы и опустил себе на открытую ладонь. «Ефим Федорович, этот подарок я приготовил для вас еще вчера. Сегодня, когда я увидел рабочие казармы, честно говоря, я решил оставить часы у себя. Но у меня было время подумать. Знаете, до сегодняшнего дня я считал, что достаточно дать людям, как говорит Герцен, человеческие права, и это предотвратит революцию. Но вы открыли мне глаза. Человеческие условия жизни не менее необходимы. Так что возьмите. Спасибо за науку». И он протянул часы Гучкову, который с поклоном их принял. К беседке, в сопровождении лакея, шел высокий подтянутый старик в генеральском мундире и при орденах. Он опирался на палку и слегка прихрамывал. Саша встал навстречу. Его сиятельство граф Сергей Григорьевич Строганов, генерал-губернатор Москвы, представил лакей. Старик низко поклонился. У него был высокий лоб в обрамлении седых волос, седые бакенбарды и выбритый подбородок. На груди – Георгиевский крест и алмазная звезда ордена Александра Невского. Ну, и так по мелочи. Анна, Владимир, Станислав и орден Белого Орла. Саша подал гостю руку и помог подняться в беседку. Впрочем, граф вряд ли нуждался в помощи, несмотря на хромоту. Ему было не больше 65. Генерал-губернатор сел напротив, рядом с Гучковым, выдержав дистанцию примерно в полметра от торгаша, хотя Строгановы сами торгашеством не брезговали. «Ваше императорское высочество», — сказал граф, — «московское дворянство приглашает вас завтра в 5 пополудни в благородное собрание, где дает обед в вашу честь». «Обязательно буду», — улыбнулся Саша. «Я прошу меня простить, что не встретил вас еще в четверг на вокзале, но государь просил сохранить ваше инкогнито, а просьба государя равносильна приказу. Я вас нисколько не упрекаю», — сказал Саша. «Но теперь, после статьи в ведомостях, сохранить инкогнито не представляется возможным, поэтому я просил его императорское величество разрешить нам этот прием, и он милостиво подтвердил свое согласие телеграммой. А я приглашаю вас сегодня отобедать у меня. Благодарю», — кивнул Саша, — «и принимаю приглашение. Папа, известно содержание статьи в ведомостях, граф, об этом я не телеграфировал», — поморщился Строганов. «А как вы объяснили разоблачение моего инкогнито?» «Я телеграфировал, что это после купеческого приема неприлично игнорировать ваш визит в первопрестольную». «Понятно», — усмехнулся Саша. «Когда вы меня приглашаете? Если вы будете столь любезны, то прямо сейчас. Карета ждет у входа на фабрику». Особняк графа Строганова находился на улице Мясницкой, имел 3 этажа, и на последнем – балкон, опирающийся на ионические колонны. Обеденный зал располагался на 2-м этаже, и от столовой в фермерском дворце существенно не отличался. Даже стол раздвижной, на 12 ножках, и пейзажи на стенах, явно 18 века, с римскими руинами, ажурными деревьями, фонтанами и водопадами. Супруга хозяина Наталья Павловна Строганова была темноволосой дамой, как говорят, с остатками былой красоты. Прямой нос, выразительные глаза и нарождающиеся морщины на открытом лбу. Сели за стол, накрытый с вполне купеческой роскошью. Дорогой фарфор и хрусталь. Гогель расположился рядом с Сашей. Меню было, слава богу, не постным. Но Саша думал о положении гучковских рабочих, и кусок в горло не лез. «Вас что-то расстроило, ваше императорское высочество?» — спросила Наталья Павловна. «Да», — признался Саша. «На экскурсии от мануфактур советника Гучкова мне, скажем так, не все понравилось. У него рабочие спят посменно по 6 часов, мужчины и женщины в общей спальне. Стиль, по-моему, более уместный на каторге, чем для людей, которые ни в чем не провинились. Да и для каторги, по-моему, перебор. У Александра Александровича очень доброе сердце», — предъявил Гогель стандартное оправдание. Саша возвел очи к расписному плафону на потолке и мысленно посчитал до 10. «Не в том беда, что у меня доброе сердце», — сказал он, — «а в том, что не только у меня. Мое сердце в оковах разума», — усмехнулся он. «Я понимаю, что на улучшение положения рабочих нужны деньги, а взять их можно либо из казны, где их нет, либо из кармана промышленника. Я верю, в общем, что у Гучкова еще не самая плохая ситуация. Есть и похуже. А если мы заставим промышленников сократить рабочий день и построить для рабочих нормальное жилье, это ударит по их бизнесу, он начнет медленнее развиваться, а значит, в будущем положение рабочих будет только хуже. Но оставить, как есть, тоже нельзя, потому что революции делают люди с добрым сердцем, и они найдутся. Я пока не понимаю, где тот царский путь, который позволит и не допустить рабочих бунтов, и не сгубить нашу еще слабую промышленность. Видимо, надо считать, это тема для работы целой комиссии. Государь знает об этом, сказал граф, будет комиссия. Я пишу отчет о моем путешествии, признался Саша. Может быть, у меня свой взгляд на вещи, а бунтов пока нет, слава богу, заметил Строганов. Мне вспоминается история последнего пожара в Зимнем дворце, сказал Саша, который был 20 лет назад. Мне про него рассказывали, его же просто не заметили вовремя, точнее почувствовали запах дыма, но не поняли, откуда он, и не приняли должных мер. Да, кивнул Гагель, еще за 2 дня почувствовали запах, но так и не смогли найти источник огня, пока не разобрали пол фельдмаршальского зала, и тогда одна из фальшивых зеркальных дверей рухнула, и языки пламени вырвались в человеческий рост. Вот именно, сказал Саша. Спасибо, Григорий Федорович. А причина была в том, что в фельдмаршальском и Петровских залах были установлены фальшивые деревянные стены, и в зазор между деревянными и каменными стенами были выведены дымовые трубы из дворцовых подвалов. То есть дерево тлело долго, но никто этого не видел и не мог видеть. А теперь представьте фантастическую ситуацию. Во дворце есть человек, который видит сквозь стены, а вот стоит он в фельдмаршальском зале и замечает, что на обратной стороне деревянной стены тлеет огонь и медленно ползет к перекрытиям потолка, которые он тоже видит за лепниной и штукатуркой. Провидец этот кричит «пожар», и все смотрят на него, как на сумасшедшего, потому что даже малейшего запаха дыма еще не слышно. «Не вы один видите сквозь стены, ваше императорское высочество», — улыбнулся граф, «но люди ваших взглядов предлагают разбить окна в фельдмаршальском зале. Я ведь тоже знаю историю того пожара. Что будет, если разбить окна в горящем здании? Доступ кислорода», — сказал Саша. «Да, полыхнет так, что мало не покажется. Я слышал, что вы интересуетесь химией», — заметил Строганов. «И ей тоже», — небрежно обронил Саша. «Но ваша аналогия страдает. Во-первых, я не предлагаю бить окна, когда пожар уже начался, я предлагаю предотвратить возгорание, а для этого не надо прятать дымовые трубы под стены, потому что ничего не увидим. Кстати, если не ошибаюсь, разбить окна приказал мой дедушка. Государь Николай Павлович пожалел людей, которые задыхались от дыма», — сказала графиня. «Вот именно», — согласился Саша. «Может быть, не стоит заставлять людей задыхаться в дыму из страха, что полыхнет. Опасно этого не делать», — заметил Строганов. «Я ведь читал все вами написанное, ваше императорское высочество, и когда читал, очень живо вспоминал моего тестя, который в юности был якобинцем. Перебешусь, да», — усмехнулся Саша. «Он отошел от прежних взглядов», — политкорректно ответил граф. «Не перебешусь, Сергей Григорьевич. Я слишком ярко вижу огонь под стенами и моих внуков, которые в нем сгорают». Граф приподнял брови и слегка усмехнулся. «Ну, конечно», — сказал Саша. «Еще бесполезно кричать. Пожар, он, было, принялся за жаркое, но спросил, а за что ваш тесть прослыл якобинцем?» «Он не прослыл», — сказал граф, — «он был им». «Серж, позволь я расскажу о папа», — вмешалась Наталья Павловна. Граф кивнул. «Мой отец Павел Александрович Строганов родился в Париже в 1774 году, начало графиня, и его родным языком был французский. Только спустя 5 лет его родители вернулись в Россию и привезли с собой из Парижа вместе с сыном найденного для него гувернера Шарля Жильбера Ромма. И только в России папа начал учить русские и основы православной веры. В 1786 он смог снова уехать за границу для продолжения образования. Его сопровождал его воспитатель Ромм и отец моего мужа барон Григорий Строганов, приходившийся папа кузеном. «Да», — кивнул Сергей Григорьевич. Отец собирался тогда учиться в Страсбургском университете. В первые месяцы 1789 года они оказались в Париже, продолжила Наталья Павловна. Сначала их занимали науки, фехтование и верховая езда, и они собирались слушать лекции в Сорбонне. В феврале, чтобы не тратить время на пустые обязанности, которые налагало на папа его имя и положение, Ром предложил ему сменить имя. Так появился в нашей семье Поль-Ачор. Ачор – это река в нашем пермском имении. Тогда в Париж пришло известие о кончине моего деда Александра Николаевича Строганова, сказал граф, и мой отец вынужден был вернуться в Россию вместе со своим гувернером. Юный Павел Александрович и Ромм остались в Париже одни, а в июне папа вместе с Жильбером Роммом начали посещать заседания Генеральных Штатов в Версале, продолжила Наталья Павловна. «А 14 июля взяли Бастилию», — заметил Саша. «Да», — кивнула графиня. «Но все было мирно, и папа писал моему деду, что им с гувернером в Париже ничего не угрожает. Но Ром начал посещать народные сходки и митинги вместе со своим воспитанником и чуть не ежедневно ездить в Версаль на заседание национального собрания». «Здорово», — восхитился Саша. «То есть на заседание и генеральных штатов, и национального собрания можно было просто с улицы прийти?» «Да», — подтвердил Сергей Григорьевич, — «заседания были открытыми». Саша вздохнул. «Мне бы такого гувернера». Гагель насупился и отвернулся. «Ром плохо кончил», — заметила графиня. «Несколько лет спустя он поддержал восстание санкюлотов первого пререаля и был приговорен к смерти». «Гильотинировали?» — поинтересовался Саша. «Нет», — возразила графиня. «Осужденные дали клятву не отдаваться живыми в руки палача, и клятву свою исполнили. Они достали через сторожей тюрьмы два кинжала. Жильбер Ром первым вонзил нож себе в сердце и упал мертвым. Его друг Сурбани выхватил кинжал из раны Ромма и тоже ударил себе в грудь. Так же поступили и четверо их товарищей. Троих из них, еще живыми, все-таки послали на гильотину, но Сурбани умер в повозке, так что только двое оставшихся окончили жизнь на эшафоте. Граф Строганов внимательно посмотрел на жену, потом на Сашу, потом опять на жену. «Может быть, не надо, Натали», — сказал он, — «великий князь еще очень юн». Саша усмехнулся. «Я помню эту историю», — признался он. «Читал, кажется, у Карлиля». «Вы читали Томаса Карлиля?» — поинтересовался граф. «Конечно», — кивнул Саша. «Как можно такое не читать? Я его помню не блестяще, но историю героев Пререаля невозможно забыть. Рядом можно поставить разве что казнь Д'Антона и подвиг Шарлотты Корди». Гагель посмотрел с некоторым удивлением. «Французскую революцию он у Саши не видел». «Значит, все-таки подвиг?» — спросил граф. «Убийство Марата?» — поинтересовался Саша. «Конечно. Мало того, что он был фанатиком, так еще и отправил на смерть Лавуазье, из мелкой зависти. Потому что Лавуазье был серьезным ученым, а Марат – шарлатаном, лечившим животным магнетизмом. Лавуазье был казнен как откупщик», – заметил граф. «Формальная причина не важна вообще», – возразил Саша. «Уж, не говоря о том, что это обратное действие закона. Люди занимались при монархии вполне законной деятельностью. Собирали налоги по воле короля, а потом их за это казнили. Мне показалось, что вы восхищаетесь французской революцией», — заметил Строганов. «Некоторыми ее деятелями, да», — согласился Саша. «А сама революция — предмет не для восхищения, а для изучения. Это учебник. По большей части того, как не надо. Не стоит созывать генеральные штаты, чтобы поднять налоги для приведения в порядок финансов, которые сам и расстроил. Вообще стоит, но не для этого. Вот уж действительно бить окна в горящем доме. Не стоит запирать зал заседаний, потому что всегда найдется зал для игры в мяч, а те, кто там соберутся, будут куда радикальнее прежних. Если же начал репрессии, тебе их не миновать. Тот, кто ставит гильотину на площади, ставит ее для себя. Вы на редкость разумно рассуждаете для своего возраста», — польстил граф. «Спасибо», — улыбнулся Саша. «Так что там дальше? Как ваш отец стал якобинцем, Наталья Павловна?» «В январе 1790-го Ром основал клуб друзей закона», — продолжила графиня. «И в списке первых членов клуба было и новое имя его воспитанника. Это был якобинский клуб?» — поинтересовался Саша. «Еще нет», — сказала Наталья Павловна, — «но они стремились влиять на ход голосования в национальном собрании». «Сколько же лет было вашему отцу?» — спросил Саша. 16, да, — улыбнулась графиня. «Так что трудно назвать это его разумным выбором». «Мне меньше», — усмехнулся Саша, — «но граф считает, что я достаточно разумен». В июне того же года Ром устроил праздник в честь годовщины клятвы в зале для игры в мяч, — продолжила Наталья Павловна. «Вы ведь помните, что это за клятва, ваше императорское высочество?» «Конечно», — кивнул Саша. «Депутаты дали клятву не расходиться, пока не выработают конституцию». «Да», — кивнула графиня. «И на этом празднике Ром познакомил папа с Д'Антоном и Робеспьером. И отец был среди тех, кто подписал обращение общества друзей клятвы в зале для игры в мяч к национальному собранию Франции». «Супер», — сказал Саша. «Я не поклонник Робеспьера, но я бы хотел оказаться там, в эпицентре событий». «Это еще не все», — вздохнула Наталья Павловна. «Заседания клуба друзей закона происходили в доме Теруань де Мерикур. Кажется, она участвовала во взятии Бастилии», — предположил Саша. «Да», — сказала графиня, и в походе женщин на Версаль. Это когда в Париж не завезли хлеб, Наталья Павловна кивнула. Женщины, всю ночь простоявшие в очередях у булочных, двинулись на Версаль с ружьями, пиками и пистолетами, выкрикивая «Хлеба!». Теруань де Мерикур была в большой шляпе, украшенной перьями, а на ее мужском поясе висела сабля и два пистолета. Саша усмехнулся. «А папа был слишком юн, чтобы не влюбиться», — продолжила графиня. «Хотя красная амазонка была старше него на 12 лет, он купил для клуба библиотеку, на деньги отца, которые заведовал. А в августе 1790-го вступил в клуб якобинцев, и в подтверждение ему был выдан диплом за подписью председателя и трех секретарей. Насколько он был самостоятелен в этом решении?» – спросил Саша. «Или это было частью системы воспитания мсье Ромма?» «Конечно, он был под влиянием гувернера, но его якобинство было более, чем серьезным. Он перевел на русский язык декларацию прав человека и гражданина и восхищался речами Мирабо». «Ну, Мирабо, все-таки не Робеспьер», — заметил Саша. «Был убежденным монархистом и выступал за вето короля. Папа считал его гением и мечтал когда-нибудь стать Мирабо для России. В конце концов слухи о русском якобинце дошли до российского посланника в Париже, а от него — до императрицы Екатерины Алексеевны». Глава 26. «Государыня сразу все поняла», — продолжила Наталья Павловна, «и поручила передать петербургскому губернатору генералу Брюсу, чтобы тот сказал моему деду, что учитель его сына Ром, сего человека молодого, ему порученного, вводит в клуб жакобенов и пропаганды, учрежденный для взбунтования народов противу властей, чтобы он сына своего из таковых зловредных рук высвободил, а граф Брюс того Рома в Петербург не впустит. Дед мой послушался, конечно, приказа императрицы, а Ром с воспитанником подчинились приказу деда, покинули Париж и поселились в маленькой деревушке Жима в Аверне. Там заболел и умер старый слуга отца, Климан. Ром не допустил к умирающему священника и устроил гражданские похороны. Как же быстро господа революционеры переходят от провозглашения религиозной свободы к ее подавлению», — усмехнулся Саша. «Весть об этом дошла до России и стала для дедушки последней каплей. И он послал во Францию кузена папа Николая Новосильцева с поручением забрать его у Рома и отвезти на родину. Автора уставной грамоты Российской империи?» — поинтересовался Саша. «Да», — протянул граф, — «вы ее тоже читали?» «Конечно, как я мог не читать предшественников? Но она была уничтожена». «Рукописи не горят», — сказал Саша. «Я уже говорил об этом дяде Косте, когда мы с ним обсуждали знаменитый труд господина Радищева. Константин Николаевич начал со мною спорить, но я уже не первый раз убеждаюсь в том, что это так, не горят рукописи». «Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», — заметил Строганов. «И он сгорел. Значит, не был написан от сердца», — предположил Саша. «То есть не был в высоком смысле рукописью, иначе уже всплыл бы где-нибудь». Так удалось будущему автору первой российской конституции увести из революционной Франции первого русского якобинца. «Да», — кивнула графиня. «Папа расстался со своим воспитателем в декабре 1790 года. Пути их разошлись. Ром был избран в конвент, голосовал за казнь короля и составил революционный календарь, а отец вернулся в Россию. Императрица, однако, выслала его в подмосковное имение Братцево, где он женился моей матери Софье Владимировне, урожденной княжне Голицыной, и у него родился сын Александр. Только после смерти Екатерины Великой, в царствование его крестного, императора Павла, он смог вернуться в Петербург, и там возобновил знакомство с цесаревичем Александром Павловичем, с которым был дружен с детства. Цесаревич тогда и сам увлекался идеями французской революции и называл себя якобинцем. Но почему-то бунтаря не получилось из царя, не удержался Саша. «Вы что-то цитируете?» – спросил граф. «Или это экспромт?» «Это 10-я глава Евгения Онегина», – сказал Саша. «Пушкин ее сжег», – заметил Строганов. «Не сгорело», – возразил Саша. «Никогда не слышал этой фразы», – признался граф. «Может быть, путаю», – пожал плечами Саша. «Но ведь все ушло в свисток?» «Не совсем», — возразила графиня. «Именно папа предложил государю создать негласный комитет для подготовки реформ, в том числе освобождения крестьян. Туда же вошли Новосильцев, князь Черторыйский и князь Кочубей. В кругу интимнейших друзей, свободомысленных князей, чернил прожектами бумагу», — процитировал Саша. «Это оттуда же. Я слышал о том, что вы любите приписывать свои стихи другим авторам», — заметил граф. «Ага», — усмехнулся Саша. «А еще я люблю приписывать Бетховену мои музыкальные пьесы. Но не суть. Я слышал, конечно, о негласном комитете. Они сделали что-то конкретное, объявили амнистию пострадавшим при Павле I, открыли границы, разрешили ввозить из Европы книги и товары, сказала Наталья Павловна. Что ж, немало, согласился Саша. Да я не в упрек вашему отцу говорю и не в упрек дедушкиному брату. Это в порядке самоиронии. Чернить прожектами бумагу у меня тоже получается наиболее успешно. Были не только прожекты, вступился за родственника граф. Тесть, пожалуй, больше всех остальных стремился выйти из сферы неопределенных разговоров и перейти к государственным преобразованиям. Он разработал общий кодекс, план государственного устройства России. Понятно, улыбнулся Саша, еще один предшественник. Не читал, насколько у него была законченная конституция, не совсем, сказал граф. Некоторые статьи только намечены, и он был решительным сторонником улучшения крестьянского быта. «Освобождение крестьян?» – спросил Саша. «Да, терпеть не могу эту лицемерную формулировку. Причем тут быт?» – еще говорят. «Эмансипация?» – заметила графиня. «Угу!» – отреагировал Саша. «Чтобы не очень краснеть, можно и на латынь перевести. В российском обществе не так много сторонников этой идеи», – заметил Строганов. Поэтому ее приверженцы стараются выражаться осторожнее. «Да», – кивнул Саша, – «я знаю, но решение уже принято. Папа говорил почти то же, что ваш отец государь Александр Николаевич», – сказала графиня, – «и почти теми же словами. Если в этом вопросе есть опасность, то она заключается не в освобождении крестьян, а в удержании крепостного состояния. И отец предложил все важнейшие дела обсуждать в Совете Министров. И министерства действительно были созданы. Замечательно», — усмехнулся Саша. «Собирались принять конституцию, но все свелось к небольшому улучшению администрирования. Коллеги министерствами заменили. Ну, хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Потом началась война, вступилась за отца Наталья Павловна, и реформы были отложены. В России всегда война важнее», — заметил Саша. «Не мы ее начали», — возразила графиня. «Это же был еще не 1812 краткое», — сказал Саша. «Война была не на территории России». «Да», — согласился граф. «Для государя Александра Павловича стало важнее явиться спасителем Европы, чем своей родины», — продолжил Саша. «Это мы любим. Европу спасать, независимо от желания спасаемых. Бойня, устроенная Наполеоном, точно не была благом», сказала Наталья Павловна. «Согласен», кивнул Саша. «Если бы он остался в истории только автором кодекса, его ни в чем было бы упрекнуть. Но он все-таки принял кодекс, несмотря на войну. Негласный комитет был расформирован уже в 1803 году», продолжила графиня, «и его заседания прекратились. На 2 года хватило», резюмировал Саша. «Некоторое время папа был на дипломатической службе, а в 1807-м неожиданно для всех, уже будучи сенатором и тайным советником, поступил добровольцем на военную службу и возглавил казачий полк, находившийся под началом генерала Платова. Вскоре был награжден орденом Святого Георгия и получил чин генерал-майора. Перебесился, поинтересовался Саша, или смерти искал. Вы мне рассказываете эту историю, видимо, как поучительную притчу. Взялся юный сумасброд за ум, оставил мечтания и стал военным. А мне она видится иллюстрацией к сюжету о России, как кладбище надежд. Мечтал стать Мирабо, а стал георгиевским кавалером. Я продолжить вашу историю могу. Прошел все войны Александра вместе с ним и вместе с ним брал Париж, и к заблуждениям бурной молодости более не возвращался. Так ведь? Не совсем, сказала Наталья Павловна. В 1813-м он взял с собой на войну 18-летнего сына, моего брата Александра. Они успели поучаствовать в битве народов под Лейпцигом, и отец был награжден орденом Святого Александра Невского. В феврале 1814 года в битве под Краоном во Франции, в разгар сражения, ему донесли о гибели моего брата. Известие о смерти сына настолько потрясло его, что он был не в состоянии завершить операцию и передал командование графу Воронцову. Он так больше и не увидел Париж, город своей юности. 2 дня искал на поле боя тело сына, а потом попросил у императора разрешения покинуть армию и отвезти прах в Петербург. До конца он винил себя в его гибели, потерял интерес к жизни и вскоре умер от чахотки. «Все даже печальнее, чем я думал», — заметил Саша. «Но юность свою тесть не забыл», — сказал граф. «Бывало, он чудил и вдруг уходил в комнаты слуг, садился с ними запросто обедать и наслаждался равенством». «Завидую», — сказал Саша. «Вот этого не умею». пытаюсь, но чувствую себя не в своей тарелке. Мне надо, чтобы собеседник хотя бы Цезаря от Цицерона отличал, при этом мне совершенно безразлично его происхождение, национальность, пол и цвет кожи. Я прекрасно могу общаться с выходцем из крестьян, если у него университетское образование. С неграмотной помещицей из глубинки, наверное, не сумею. Это плохо, конечно, и надо бы что-то с этим делать. Переодеваться там в зипун, например, или как это называется, идти в народ и играть в Гаруна аль-Рашида. Граф усмехнулся. Тут с улицы послышался стук копыт, крик, тпру, и голоса. Через минуту в комнату влетел лакей, фельдъегерь его императорского величества. Саша задумался, стоит ли вставать перед фельдъегерем. В конце концов, он же не сам императорское величество и наверняка младше по чину. Все сидели, и Саша остался на месте, но было как-то не по себе. Гонец его величества зашел вслед за лакеем. Он был высок, усы имел светлые, а взгляд вполне стальной. На фельдъегере был темно-зеленый мундир с воротником-стойкой, украшенным красными клапанами, и серые брюки. Золотые эполеты с красным подбоем, от плеча к груди, аксельбант. Когда он снял каску с гербом и белым султаном, под нею обнаружились короткостриженные русые волосы. Он поставил ее на левую руку в белой перчатке, а правой выхватил саблю и салютовал ею представителю царствующей фамилии. Саша величаво кивнул. Посланец убрал саблю в ножны, открыл нагрудную сумку и вынул оттуда листок бумаги. «Ваше превосходительство!» — обратился он к Гагелю. «Вам телеграмма от его императорского величества из Петербурга». Гувернер все-таки встал и с поклоном принял послание. Пробежал глазами, помрачнел и протянул Саше. Телеграмма имела наверху печатного двуглавого орла, но была написана от руки. «Приказываю моему сыну великому князю Александру Александровичу немедленно вернуться в Петербург», — писал император. «Ничего не отменяйте», — бросил Саша графу Строганову. Тот вопросительно смотрел на Гагеля. «Нам приказано немедленно возвращаться», — сказал он. «Как же не отменять?» — поинтересовался Строганов. «Приказ государя. Позвольте мне изложить мою позицию», — попросил Саша. «Только приехав в Москву, я встретился со студентами. Точнее, они меня встретили. Потом ночевал у ректора, после чего обедал с купцами и остановился в доме Морозовых. И вот теперь, когда меня пригласило дворянство, я наплюю на это и уеду из Москвы. Это что, не оскорбление? Дворянство поймет», — сказал граф. «Приказ императора нарушить невозможно, то есть поймут, что их обидел лично государь. Это еще не хватало, учитывая грядущую реформу и силу оппозиции. Пусть уж лучше на меня обижаются, но не выйдет, потому что завтра о причине моего отъезда, хочу я этого или нет, будут знать примерно все». Гагель вышел из-за стола и приказал: «Александр Александрович, пойдемте. Мне приказано сопровождать его императорское высочество до Петербурга», — доложил фельдъегерь. И Саша вспомнил, что декабристов везли в Сибирь в сопровождении фельдъегерей, но остался сидеть. Папа принял эмоциональное решение, упрямо возразил он. «Интересно, что ему про меня наплели. Я считаю, что в этом случае наш долг как подданных не отключить мозги и слепо подчиниться, а помочь исправить ошибку». Гагель усмехнулся. Строганов выдал улыбку Будды. «Я понимаю, что никто из вас не посмеет возразить», — продолжил Саша. «А я посмею. Обязуюсь завтра только слушать и улыбаться. Григорий Федорович, я возьму вину на себя, я несовершеннолетний. Не нам поправлять монархов», — сказал граф. «Мне это нужно не за тем, чтобы хрустальными люстрами колонного зала полюбоваться», — возразил Саша. «Я не предлагаю ослушаться, я прошу отложить отъезд до завтра». «Приказано немедленно», — напомнил Гагель. «Немедленно, растяжимое понятие», — заметил Саша. «Вставайте, Александр Александрович», — сказал гувернер. «Нам надо еще забрать вещи у Морозовых». Саша нехотя поднялся с места. «А во сколько поезд?» — спросил он. «Сегодня в 6», — сказал Гагель. «Успеем. А следующий?» — поинтересовался Саша. «Завтра в 11:15», — доложил гувернер. «Всего 2 состава в сутки, а потом, Александр Александрович, мы едем сегодня. Завтра тоже в 6, да?» — не сдался Саша. «Да», — кивнул Гагель. «Ваше императорское высочество, разрешите обратиться?» — вмешался фельдъегерь. «Конечно», — сказал Саша. «Есть еще 2, — отрапортовал гонец, — товарно-пассажирские, но они идут медленнее, по 48 часов. «Ну уж», — поморщился Гагель. Саша внутренне согласился, что да, не для белых людей, ему надо было остаться одному. хоть на пару минут. «Граф, извините», — обратился он к Строганову. «А где у вас туалет, Мишка?» — бросил тот лакею. «Проводи великого князя». Сортир был примерно той же системы, как в Александрии, что говорило о продвинутости хозяина. На стене имелась бра со свечкой, которую предупредительно зажег Мишка. Теперь можно было запереться. Саша сел на крышку устройства, еще не получившего названия унитаза, и вынул из кармана записную книжку и короткий карандаш, похвалив себя за привычку всегда носить их с собой. Вырвал листок и разорвал на две части. Написал несколько слов сначала на одной, потом на другой, как бы их не перепутать. Кто из них левый, а кто правый? Сложный вопрос. Ладно, будем ориентироваться на социальную принадлежность. Первую записку сложил в четверо и сунул в правый карман, вторую, раз в 8, до совсем миниатюрного состояния, и сунул в левый, и нажал на спуск. По приказу генерал-губернатора заложили карету. Саша обнял Строганова на прощание и опустил ему в карман мундира первую записку. Выразительно посмотрел на хозяина. Заметил интересно, Гагель, кажется, нет. «Мне очень жаль, граф, что приходится так расставаться», — сказал Саша. «Хотелось бы что-нибудь подарить вам за гостеприимство, но не моя здесь воля. Может, еще успеем», — обнадежил гувернер, — «до поезда 2 часа». В карету сели втроем. Саша, Гагель и царский гонец. Кажется, также, в сопровождении фельдъегеря на допрос по делу декабристов везли Пушкина. И наше все не преминул пошутить, что фельдъегеря ему дали для большей безопасности, чем можно гордиться. Вскоре карета остановилась у особняка Морозовых. Саша тепло попрощался с хозяевами и вручил мужской части фамилии часы, а женской – броши и булавки. Старший Морозов попытался открыть крышку своего подарка, но Саша накрыл его руку ладонью и шепнул: «Не сейчас, Савва Васильевич». Резко обернулся к своему камердинеру. «Что, чемодан уже собран?» «Да-да, ваше высочество», – отрапортовал Кашов. Саша перевел взгляд на Гагеля. «У вас был в шкатулке мой миниатюрный портрет. Успеем мы его графу подарить? Это приличный подарок для его сиятельства?» «Да», — кивнул Гагель. «Еще 1.5 часа». Давишний рыжий кот потерся о великокняжескую щиколотку и заурчал. Саша взял его на руки и погладил. Камердинер посмотрел с тоской и тихо вздохнул. «Мундир будет в шерсти, ваше высочество, а нам к его сиятельству. Это сущая мелочь по сравнению с отменой дворянского обеда», — возразил Саша. Гагель вручил ему миниатюру уже в карете. Подарок был в овале и снабжен крышечкой, по ободу шли редкие мелкие бриллианты, а с портрета смотрело совершенно детское лицо, которое Саша уже привык видеть в зеркале. Только нос был слегка спрямлен, уменьшая сходство с Павлом Петровичем, и одет герой был не в гусарскую курточку, а в мундир лейб-гвардии Павловского полка с голубой лентой и звездой Андрея Первозванного. Граф Строганов, разумеется, заметил, что великий князь сунул ему что-то в карман, и, когда карета с гостями скрылась из виду, нащупал сложенную несколько раз записку, развернул и пробежал глазами. Глава 27. Граф. Начиналась записка. «Я практически уверен, что сегодня мы не уедем. У меня также есть идея, как пропустить завтра утренний поезд, но пропустить завтра вечерний будет сложно. Поэтому, нельзя ли перенести завтрашний прием на 2-3 часа раньше? Если вы поможете мне опоздать на поезд сегодня, буду вечно благодарен». Строганов задумался, сложил записку и вернул в карман. До дома Строганова доехали за 1.5 часа. Саша вручил графу свой портрет и обнял старика на прощание. «Жаль, что приходить так расставаться, Сергей Григорьевич», — вздохнул он. «Еще есть время», — заметил граф, чуть грассируя «Р». «Я хотел вам показать одну мою коллекцию. Волнуется он, что ли?» – подумал Саша. До сих пор аристократический акцент был практически незаметен. «С удовольствием», – кивнул Саша и обернулся к гувернеру. «Если недолго», – сказал Гагель. Строганов повел гостя анфиладами роскошных комнат. Гувернер увязался следом, фельдъегерь остался в приемной. Они оказались в зале, напоминавшем церковь. Все стены в иконах, коричневые лики, серафимы с красными крыльями, тонкие копья, похожие на иглы, расписные одежды и кособокая архитектура. Честно говоря, Саша никогда не был фанатом древнерусского искусства. 15 век, предположил он. 16-17, поправил Строганов. Но до Никона, спросил Саша. Да, кивнул граф. Фамильные, не все, сказал граф. Что-то было написано по заказам моих предков, но большая часть коллекции образовалась несколько иным образом. Очень интересно, поддержал Саша. Тогда было приказано отбирать старообрядческие иконы в скитах и молельнях, начал Строганов, и свозить на склады для того, чтобы сжечь. В сарае одного из монастырей был свален целый обоз икон, предназначенный для растопки печей. «Да», — протянул Саша, — «никто эффективнее не уничтожает русскую культуру, чем мы сами». «Это дедушка распорядился», — граф кивнул и отвел взгляд. «Я тогда отправился к митрополиту Филарету», — продолжил Строганов, — «и просил его дать согласие на то, чтобы я отобрал со склада то, что окажется пригодным для собрания старинных икон. Он согласился, да, хотя был удивлен, и позволил мне распоряжаться в монастырском сарае, сколько угодно. Здесь лучшие. Работы Ивана Соболя, семена Бороздина, Истомы и Никифора Савиных, Прокопия Черина. Имена не говорили Саше ровно ничего, разве что, кроме последнего. Где-то слышал, Иван Соболь, новгородский иконописец, видимо, сын священника, был взят в Москву, в государевой коннике, в конце 16 века, объяснил Строганов. Семен Бороздин, наш строгановский мастер, писал иконы для Благовещенского собора в Сольвычегодске, то есть не был царским мастером, неизвестно, но говорят, что был. Истома Савин был царским мастером, но писал и для моих пращуров, как и сын его Никифор, которому заказывал иконы мой предок-купец Никита Строганов, который сам был иконописцем-любителем. Прокопий Черин тоже из Новгорода. Сначала переселился в Москву, где писал по нашим заказам и по заказам Годуновых, а во время смуты переехал к нам, в Сольвычегодск. Но бедствия смутного времени не обошли стороной и наш город. Он был разграблен и сожжен поляками. Тогда Прокопий Черин вернулся в Москву, стал государевым жалованным иконописцем и расписывал царские хоромы. Саша рассматривал иконы, силясь понять, отчего же народ тащится. «Вам ведь не нравится, ваше императорское высочество?» – поинтересовался Строганов. «Да, мне не нравится», – признался Саша. «Я и по вкусам моим западник. Джотто, Фра Анджелика и Боттичелли, не говоря о Леонардо, производят на меня куда большее впечатление. А ведь первые двое старше ваших иконописцев на 2-3 века, а у них уже синее Нево, яркие одежды, выразительные лица и цветущие сады. Анджелика, навек», поправил Строганов. «Не суть», — возразил Саша. «Боттичелли современник, старше почти на столетие», — заметил граф. «Тем более, но у Боттичелли все движется, сияет и поет. Помните его Благовещение, которое?» — поинтересовался граф. «Их несколько. То, на котором коленопреклоненный ангел в малиновых одеждах держит цветок лилии, а Мадонна стоит в полупоклоне. Красное платье, темно-синий плащ с золотой каймой и ладони, обращенные к гостю, словно останавливая его, и ее движение кажется продолжением движения ангела, а за открытой дверью виден пейзаж с зеленым деревом, рекой, светлым небом и какой-то крепостью на холме. Благовещение чистило», — сказал Строганов. «Я думал, вы имеете в виду другое, там, где ангел в белом стоит, сложив руки на груди, а оно, кажется, у нас, в России, тоже великолепно, но в нем меньше динамики и экспрессии, оно в Италии, но, может быть, мне удастся его приобрести», – мечтательно проговорил Строганов. «Сейчас обе картины во Флоренции. Вы видели литографии?» «Да, конечно», – кивнул Саша. «Я же не был во Флоренции». Граф подвел его к иконе с чуть более разнообразной гаммой, чем остальные. «Это Никифор Савин», – пояснил он. «Смотрите, и гора, и крепостная стена с башней на заднем плане. Не то», – возразил Саша. «Все плоское, только три цвета. Красный, черный и золотистый, не горы, а символы гор, написанные по канонам, непропорционально маленькие ручки и ножки у персонажей, ни воздуха, ни света, и обратная перспектива, это 16 век, да, 17-й, признался Строганов, но перспектива уже не обратная, здесь вы не совсем правы». Саша окинул глазами стену. «В большинстве случаев обратное», — резюмировал он, «и висящие в воздухе ножки мебели остроумно продолжены до пола, и это...» когда на Западе уже творил Леонардо. «Как вы не правы», — воскликнул граф. «Посмотрите, какое искусное письмо, какие изящные фигуры, какие тонкие узоры». Саша только поморщился и покачал головой. «Надо было сжечь», — поинтересовался Строганов. «Боже мой, граф», — воскликнул Саша. «Мне никогда еще не было так стыдно за моего деда, как сегодня. Мало ли что мне не нравится. Это не причина предавать огню. Либерал тем и отличается от консерватора, что имеет мужество не сжигать то, что не нравится. Кстати, если мне удастся добиться прекращения преследований старообрядцев, вы бы были готовы вернуть иконы владельцам, я имею в виду, естественно, те, что вы спасли, а не те, что унаследовали. Наши иерархи будут против, заметил Строганов. Против передачи икон, против прекращения преследований. Разве начало не светская власть, духовное усердствовало больше? Тысячи рукописей были сожжены, драгоценные каменья и богатые ризы содраны с икон, а сами иконы исковерканы и уничтожены, поморские монастырские кладбища были сравнены с землей, запаханы и засеяны травой. И это делали не светские власти, а миссионеры, посланные епархиальным начальством. Был такой китайский император Циньши Хуанди, сожигатель книг, вспомнил Саша. Чем-то напоминает, хотя больше напоминало большевиков. Строганов посмотрел с некоторым удивлением и продолжил. Светская власть опомнилась первой. Был создан секретный комитет по вопросам старообрядчества, и светские члены комитета были за смягчение политики. Граф Закревский, входивший в комитет, предложил разрешить старообрядцам принимать беглых попов, но в порядке, установленном властями. Тот самый, удивился Саша, неоднозначная личность, как я посмотрю, а то я уже усвоил, что скотина. Тот самый, кивнул граф, он не по доброте душевной, в результате гонений раскол только креп, а число староверов росло. Почему у нас каждый раз это заново проверяют? Усмехнулся Саша, репрессии в принципе не работают, только загонит проблемы вглубь. Граф с сомнением покачал головой. По крайней мере, Закревский был убежден, что такой закон позволит спустить пар, вернет доверие народа к властям и послужит церковному примирению. А гонения только увеличат раскол общества и спровоцируют преступное приготовление элементов к пагубному нарушению существующего порядка. Умный человек, оказывается, оценил Саша. Не прошел, конечно, проект. Церковные архиереи были категорически против, сказал граф. Зачем тогда все? Сожжение рукописей, уничтожение икон, разгром церквей и монастырей, ссылки иноков в Сибирь на каторгу. И такое было, поразился Саша. И такое, кивнул Строганов. Митрополит Филарет употребил все свое влияние на то, чтобы проект не был принят, и сам взялся подготовить доклад государю, где расписал все ужасы перехода священников в раскол. И государь Николай Павлович отклонил предложение секретного комитета. «Это мой железный дедушка», — хмыкнул Саша. «А сам-то он что об этом думал? Мне кажется, если у человека есть свои выстраданные и продуманные взгляды, переубедить его невозможно, только убить». «Может быть, Николай Павлович это и хотел услышать», — предположил Строганов. «Он же начал преследование. Не понимаю, зачем это было нужно вообще». «Александр Александрович», — вмешался Гагель, — «время, мы опоздаем». Граф вынул из кармана часы на цепочке и открыл крышечку. «Ничего, еще минут 10, в крайнем случае, подождут». И Саша испугался, что действительно могут подождать. «Западноевропейское искусство у меня тоже есть», — сказал Строганов. «В соседнем зале. Это совсем недолго, только одна картина». Гагель посмотрел свирепо, но его сиятельству возразить не посмел. Упомянутая картина оказалась двухметровым полотном с простым крестом в центре композиции. У подножия креста, у ног Богоматери, лежало тело мертвого Иисуса, руку которого благоговейно держала коленопреклоненная Мария Магдалина в средневековом платье. Вокруг было еще несколько персонажей, которых Саша не опознал, видимо, ученики. Больше всего удивлял седобородый старик в оранжевых одеждах и белой челме и католический монах в соответствующем одеянии, изобретенном более 1000 лет спустя. «Вот, посмотрите», — сказал Строганов, — «все, как вам нравится. И небо, и деревья, и яркие цвета, и замок на дальнем холме». «Цвета не очень яркие», — заметил Саша. «Потемнели от времени», — парировал граф. «Немного похоже на Джорджини», — предположил Саша. «Да», — воскликнул граф. «Венецианская школа, но не Джорджини, а Чемодоканельина». К стыду своему, Саша никогда не слышал этого имени. «Джорджини, один из его последователей», — добавил Строганов. «Пита», — спросил Саша. «О, нет, ваше императорское высочество», — возразил граф. «Оплакивание. Пита — более узкий сюжет, который предполагает изображение только двух фигур, Богоматери и лежащего у нее на коленях или у ног мертвого Иисуса». И Саша отметил про себя, что эрудированный граф уел его уже не первый раз за вечер. Достаточно сказать, что Саша не помнил, что Лавуазье был откупщиком, но там удалось как-то выкрутиться. За позорную ошибку с Пьетой было чуть не стыднее, чем за дедушку. «Я совершенно плаваю в истории искусства», — вздохнул Саша, это ужасно. Да, переспросил Гагель. Ну, что вы, обнадежил граф, для своих 14 вы не плаваете, вы просто летаете. А что за персонаж в челме? Поинтересовался Саша, решив, что лучше минута стыда, чем век невежества. Иосиф Аримафейский, объяснил Строганов. Саша попытался вспомнить, кто это. Иудейский старейшина, в гробнице которого был погребен Иисус, пришел на помощь граф. Понятно, подумал Саша, больше никто не решился предоставить пещеру. Пойдемте, сказал гувернер. 10 минут прошло. Конечно, конечно, сказал Строганов, остался только подарок. Они спустились на первый этаж и оказались в библиотеке. Стеллажи книг до потолка, возле шкафов стоит деревянная лестница, похожая на епископскую кафедру в католическом храме, даже с перилами. Саша подумал, сам ли хромой хозяин добирается до верхних полок или посылает лакея. Последнее, вряд ли. Книги были чуть не на всех европейских языках. Или у Строганова есть библиотекарь, скажем, швейцарец или француз. Но все равно приятно, что здесь можно ходить и рассматривать корешки, а не заказывать книги по каталогу, как в Александрийском дворце. Обстановку библиотеки дополнял большой глобус на трехногой подставке, письменный стол и камин с бронзовой статуэткой Аполлона. Саша предположил, что века 16-го, над камином, портрет вельможи в черном, полностью седого и гладко выбритого. Судя по черному сюртуку героя, картина 19 века, не раньше. Видимо, папа хозяина. А с потолка, украшенного лепниной, свисает позолоченная люстра с хрустальными подвесками. В центре комнаты – рояль. Саша подумал, не сыграть ли для графа Кализи, но решил слишком не наглеть. Вот здесь у меня книги по истории искусства, здесь по нумизматике, тоном экскурсовода объяснял граф. А вот здесь история французской революции. Строганов открыл шкаф, вынул толстый том в кожаном переплете с французским именем и протянул Саше. Позиция автора несколько отличается от Карлейля, заметил граф, но, возможно, вам будет интересен взгляд на те же события с другой стороны. Я знаю, кто такой Жозеф де Местр, улыбнулся Саша. Не будете читать? Поинтересовался граф. Обязательно буду, пообещал Саша. Надо же мне оценить аргументы моих политических противников. Александр Александрович, вмешался Гагель. Нам пора, уже иду, сказал Саша. Сгрузил гувернеру де Местра и обернулся к Строганову. Будь моя воля, я бы поставил раскладушку в библиотеке и так и жил, сказал Саша. Мне чрезвычайно жаль с вами расставаться, граф. Думаю, нам бы было, что обсудить и о чем подискутировать. И обнял Строганова на прощание. Как знать, сказал граф, может быть, ненадолго расстаемся. Напольные часы пробили без 15:06, так что вероятность успеть была не нулевой, особенно, если их подождут минут 5-10. Но Гагель отчаянно торопил. Они с Сашей и фельдъегерем буквально запрыгнули в карету. Кашов устроился рядом с возницей. Почему вы солгали, Александр Александрович? Спросил Гагель в дороге. Солгал, удивился Саша. Я никогда не видел вас за чтением художественных альбомов ни до вашей болезни, ни после. А это, улыбнулся Саша. Я читал их в моих снах, и Боттичелли, и Джотто, и Фра Анджелика. И в моих снах я был в Италии и видел в Ватикане станции Рафаэля, росписи Микеланджело и собор Святого Петра. Я их описать могу, хотя может быть не так подробно, как Благовещение Боттичелли. Так что я сказал правду, хотя и не всю. Строганов узнал картину по моему описанию. Где еще я мог ее видеть, если она во Флоренции? Да, вздохнул Гагель. Это и удивительно, что узнал. Вы видите пророческие сны, не удержался фельдъегерь. Да, сказал Саша. Удивительно не то, что я их вижу, а то, что еще не все об этом знают. Когда они приехали на вокзал, была 7:15, и Саша надеялся, что достиг цели. Стояла послеполуденная жара, слегка пахло дымом и людским потом. Они вошли под дебаркадер. Поезд был на месте, а паровоз под парами. Навстречу им спешил обер-кондуктор. «Ваше императорское высочество!» — воскликнул он. Глубоко поклонился и отдал честь Гагелю. «Ваше превосходительство! Слава Богу! Пойдемте!» Проводил до купе и предупредительно открыл дверь. Гувернер вошел внутрь, не торопясь и с достоинством, а Саша медленно и обреченно. Они опустились на бархатные сиденья, паровоз издал свисток, и платформа начала медленно отползать назад. Вдруг послышались крики и, кажется, спор, и поезд резко остановился. «В чем дело?» – спросил Гагель. Саша пожал плечами. Дверь купе открылась. Там была целая толпа. Оберкондуктор и фельдъегерь изобразили воинское приветствие, камердинер Кашов склонился чуть не пополам. Похоже, он был крайне взволнован. Лакей Митька и денщик Гагеля прятались у него за спиной. «Ваше превосходительство», — начал оберкондуктор.